Глава 11. «Опускай!» — крикнул Свенгел. «Трави потихоньку! Полегче! Еще чуть-чуть! Олаф, подтяни вон там! Налево! Налево, я говорю! Так! Еще немного! Вот так!» Тигай, висевший на продетых под его брюхом веревках, отчаянно вращал глазами, не понимая, как его угораздило оказаться на такой высоте. Раскачиваясь в воздухе, он постепенно опускался в загоны для лошадей, сооруженные посредине трюма волчьего ветра. На первый взгляд корабль скандианцев казался всего лишь огромной открытой лодкой, но Уилл прекрасно знал, что впечатление это обманчивое. Водонепроницаемые переборки делили пространство в центральной части между скамьями гребцов на три секции, что придавало кораблю дополнительную устойчивость на тот случай, если его захлестнет высокая волна. Эти закрытые отсеки заодно служили и складом для добычи, которую скандианцы освобождали во время своих набегов. Сейчас один из отсеков переоборудовали в своеобразную конюшню для невысоких лошадок-рейнджеров и толкача, боевого коня Хороса. Судя по тому, насколько быстро и умело скандианцы сняли верхнюю палубу и соорудили четыре стойла, заниматься этим им было не впервой. Стойла были такими узкими, что лошади помещались в них почти вплотную, но это и к лучшему. Меньше вероятность, что они упадут во время шторма. Для дополнительной страховки Свенгел с подручными подготовили несколько парусиновых ремней, которые должны поддерживать лошадей во время непогоды. Проскользнув в одну из кабинок, Уилл вытянул из-под брюха тягая веревки, с помощью которых его поднимали, и привязал его недоуздок к кольцу в передней стенке. Стоявший в соседней кабине Абеляр приветственно заржал. Тигай беспокойно посмотрел на своего хозяина. — К чему все это? — казалось, вопрошал его взгляд. — Кони ведь не летают по воздуху, словно птицы. — Молодец! Хороший мальчик! — похвалил пони Уилл, нежно похлопывая его по морде и протягивая половинку яблока. — Потерпи немного, скоро мы отсюда тебя вытащим. Корабельная команда уже разбирала импровизированный кран для подъема лошадей. Вся операция прошла как по маслу. Первым поднимали толкача, самого крупного и сильного. Предполагалось, что он может запаниковать, увидев своих болтающих ногами товарищей в воздухе. Если же он не увидит, что ему предстоит, как сказал Холт, то, скорее всего, будет вести себя более смирно. Когда на корабль опускали очередную лошадь, каждый из хозяев поджидал ее на разобранной палубе, повторяя слова утешения. Почесав напоследок еще раз за ушами тягая, Уилл вышел из загона. — А вам, как я понимаю, это делать не впервой, — сказал он Свенглу. Поскольку скандианцы, как правило, на лошадях верхом не ездили, то их сноровке было только одно объяснение. — Иногда мы находим покинутых лошадей на берегу, — ухмыльнулся Свенгл. — Было бы жестоко оставлять их совсем одних, так что мы забираем их с собой, чтобы потом подыскать хороших хозяев. — Покинутых? — переспросил Уилл. На лице Свенгала была написана искренность. «Ну, никто же за ними не приходит и не просит вернуть», — сказал он и добавил. «Кроме того, я сам своими ушами слышал, как Холт приобретал лошадей у Тимуджаев. На твоем месте я бы не стал слишком привередничать». Много лет назад Холт позаимствовал несколько племенных жеребцов у тимуджаев, и современные ездовые животные рейнджеров на удивление походили на лошадей кочевников. Понятно, что Холт до сих пор так и не удосужился вернуть долг. — Твоя взяла, — усмехнулся Уилл и посмотрел на причал. — Похоже, мы уже готовы отправляться. К причалу подходили Кассандра с отцом в сопровождении небольшой свиты. Дункан с задумчивым и немного печальным выражением лица обнимал свою дочь за плечи. Кассандра же, напротив, выглядела бодрой и оживленной. Она, похоже, радовалась, что ей наконец-то представилась возможность избавиться от многих ограничений, какие наложила на нее жизнь в замке. Вместо изысканного платья на девушке были плотно облегающие штаны, сапоги по колено, шерстяная рубашка и перетянутая поясом кожаная куртка. С пояса свисали кинжал и легкая сабля в ножнах. Остальные вещи принцессы несли двое слуг. После приключений в Скандии Кассандра ценила путешествие налегке. Увидев Уилла и Хорреса у борта корабля, она просияла и помахала им рукой в знак приветствия. Оба парня улыбнулись ей в ответ. Свенгел с удивительной для человека его комплекцией ловкостью сбежал по мосткам на землю и подошел к представителям королевского семейства. Свое почтение он выказал тем, что поднял сжатую в кулаке руку и коснулся ею брови. Дункан ответил на это легким кивком. Следует сказать, что скандианцы не так уж много внимания уделяли протоколу и формальным церемониям. Свенгел растерялся, не зная, как обращаться к королю. Скандианцы никогда никого не называли сэр, потому что это означало бы, что говорящий признает себя ниже по положению того, к кому обращается. Точно так же они не употребляли слов «Ваше Величество» или «Милорд». В своем обществе они решили проблему, называя человека по титулу или должности — «Скирл», «Ярл» или «Верховный Ярл». Ни один скандианец не называл Эрока «Сэр» или «Милорд». Если они хотели выказать свое уважение, то обращались к нему «Верховный Ярл». Свенгел подумал, что если такое обращение считается достаточным для их собственного правителя, то его будет достаточно и для короля Орлуина. — Король, предложив нам свою помощь, вы заслужили благодарность скандианцев, — заявил он. Дункан снова кивнул. Похоже, ему не обязательно было говорить что-то в ответ. Свенгел перевел взгляд на стройную белокурую девушку рядом с королем. — Я понимаю, насколько трудно вам было решиться отправить свою дочь на такое задание. — Не буду отрицать, что решение далось мне нелегко, капитан, — ответил на этот раз Дункан. — Тогда я дам вам клятву рулевого, — поспешно закивал Свенгел. — Вы же знакомы с нашей клятвой рулевого, король? — Я знаю, что ни один скандианец не смеет ее нарушить, — ответил Дункан. — Да, это так. Ну что ж, от своего имени и от имени всех моих матросов даю вам клятву рулевого. Мы будем защищать вашу дочь, как если бы она была нашей собственной дочерью. Пока хотя бы один из нас будет оставаться в живых, мы не допустим, чтобы ей причинили вред. Моряки, собравшиеся у корабля, встретили слова Свенгела гулом одобрения. Дункан оглядел собравшихся. Суровые лица со шрамами, заплетенные в засаленные косички немытые волосы, рогатые шлемы. Несмотря на то, что сам король был далеко не маленьким человеком, широкоплечие скандианцы отличались еще более массивным телосложением. И на всех их лицах сейчас отражалось одно лишь чувство — решимость во что бы то ни стало соблюсти клятву своего предводителя. Впервые за последние три дня королю стало легче на душе. Эти люди и вправду ни за что не покинут его дочь, а будут сражаться до последнего, чтобы ее защитить. Дункан немного повысил голос, чтобы его ответ предназначался не только Свенгелу, но и всему экипажу корабля. «Благодарю вас, матросы Волчьего Ветра! Я верю, что лучших сопровождающих для моей дочери не найти!» В голосе короля ощущалась искренность, и опять его слова были встречены гулом всеобщего одобрения со стороны скандианцев. «Правда, я хотел бы попросить вас об одном небольшом одолжении. С этого момента и до тех пор, пока вы не прибудете в Аль-Шабах, было бы лучше, если бы Кассандра путешествовала инкогнито. Она хочет, чтобы вы называли ее более привычным для вас именем Ивенлин». Уилл ткнул Хорреса в бок. «Вот и здорово. А то я так и не привык называть ее Кассандрой. Всякий раз, как я напоминаю себе, что передо мной принцесса, у меня начинает заплетаться язык». Хоррес только ухмыльнулся. Ему-то было все равно, как называть принцессу. Впрочем, поскольку он нес службу в Орлуине, то он привык часто видеть Кассандру. Тем временем Мэйвенлин, как ее теперь предполагалось называть, в очередной раз обняла отца, хотя они уже долго прощались наедине. Потом посмотрела на трепещущий на мачте флаг, ее личное знамя с красным ястребом. — Тогда это тоже лучше на время спрятать, — сказала она. Один из членов экипажа полез на мачту, чтобы опустить флаг, а Дункан прошептал на ухо своей дочери: — «Только на этот раз не забудь забрать его». Мне как-то не очень нравится мысль о том, что под твоим флагом будет расхаживать по морям отряд искателей приключений». Кассандра улыбнулась и дотронулась до щеки отца. «Ты прав. Впоследствии это может привести к неловким ситуациям». Потом, повернувшись и взяв Алекса за протянутую руку, она прошла по трапу на борт корабля. «Благодарю вас», — сказала она. Алекс покраснел, кивнул и пробормотал что-то неразборчивое. Товарищи уже поджидали девушку на корме. «Что-нибудь еще?» — спросил Свенгл Холта, и тот показал на восток. «Отчаливаем». «Твоя правда». «Поднять весла!» — раздался знакомый оглушительный голос, которым обычно скандианские скирлы отдавали приказы. Гребцы со стуком протопов по палубе расселись по скамьям, достали из-под них трехметровые дубовые весла и поставили их вертикально. «Отдать, швартовые! Оттолкнуться!» Швартовные отбросили на корме и на носу канаты, крепившие волчий ветер к пристани. В то же время еще три моряка уперлись длинными шестами в доски пристани и оттолкнули корабль. Расстояние между ним и берегом начало увеличиваться. «Опустить весла!» — отдал Свенгл очередную команду. Раздался дробный стук дерева об дерево. Гребцы вставили 16 весел в свои уключенные вдоль бортов и направили их к носу, готовые сделать первый грибок. «На воду всем!» — скомандовал Свенгл, ухватившись за румпель. Дубовые весла упали на воду, и гребцы подались всем телом назад. Волчий ветер двинулся вперед, и румпель в руках капитана ожил. Баковый гребец на левом борту прокричал очередную команду, и корабль ускорил ход. Под его носом поднялась небольшая, расходящаяся в стороны волна. Скандианцы наконец-то отправились в путь.